Четверг, 6 июня. «Стоит аномальная жара», — говорит женщина в прогнозе погоды, которая путает циклоны и антициклоны. Испанский шлейф переместился со своего Иберийского плоскогорья, и это привело к резкому повышению температуры. В офисе работают все вентиляторы, и люди с порога принимаются потеть, едва вернувшись с обеденного перерыва с мороженым в руках. И с поразительным наплевательством относятся к собственной внешности. Майки и шлепанцы — теперь норма жизни. Какое уродство! Сегодня утром я уснула прямо на рабочем месте. Впервые в жизни. А мне уж, можете поверить, и раньше этого хотелось еще как. Слава богу, Эй-Джей меня вовремя растолкал, и никто больше не увидел. А еще он указал мне на лужицу слюней, которую я налила на коврик для мыши. Я приняла осознанное решение сегодня попытаться быть счастливой. Ради макового зернышка. Я могла бы составить убойный список, но решила этого не делать. Ну, то есть, вообще-то на автобусной остановке одна тетка наступила мне на ногу, но она сама этого не заметила, так что я ей простила. Еще был стрёмный Эд Ширан, который околачивался у скамейки напротив банка HSBC, где я снимала наличные. По-видимому, он собирался эту скамейку трахнуть, как уже делал раньше. Я видела. Ну да ладно, подумала я, каждому свое. Если его вставляет от скамеек и от выскакивания из кустов на одиноких женщин, идущих за покупками в Лидл, что ж, у нас свободная страна. На следующей неделе у нас с Крейгом общая отпускная неделя. А потом он едет в Голландию на чемпионат. Болеть за английскую сборную. А я на уикенд, который нельзя упоминать. Вот почему мне понадобилось снять наличных. И вот почему мне в обед пришлось прогуляться в центр и совершить налет на отдел косметики тревел-формата в аптеке «Супердраг». Такая радость! Я счастлива. И это так странно! Даже работать сегодня было приятно. Когда я не спала и была в состоянии работать. Клавдия в отъезде, отдыхает с двумя подружками в Хорватии. Так что в обед мы с Эй-Джеем ходили к Клавдии домой. Он приготовил мне яичницу-болтунью и спросил, не можем ли мы испробовать позу, которую он видел в порнофильме. Суть позы заключалась в том, чтобы я стояла на голове, а он набрасывался на меня сверху. Я без конца опрокидывалась, и потом шея до вечера болела. Про маковое зернышко я ему не рассказала. Хоть меня и стошнило у него в туалете. Я обвинила в этом его болтунью. Крейг еле сдерживается, чтобы не растрезвонить про зернышко всему свету. Но я сказала, что надо подождать до 12 недель, когда будет больше уверенности, что беременность сохранится. Теперь уже даже я загрузила себе чертово беременное приложение. Теперь уже даже я разговариваю с собственным животом, поглаживаю его, похлопываю и советую с ним, правильно ли я делаю, покупая антивирус Макфи вместо Нортон. А еще у меня в последнее время не возникает обычных закидонов. Не заглядываю в чатики и не хожу с Дзынь гулять по ночам. Это делает Крейг. Мне даже просить не приходится. Такими темпами маковое зернышко спасет мир. Лана весь день слонялась как тень, с припухшими глазами, и явно старалась обходить мой стол стороной. После ужина я слышала, как Крейг на балконе говорит с ней по телефону. На окраску волос ушло меньше времени, чем я предполагала. До меня донесся не весь разговор, только произнесенные по несколько раз «Прости меня», «Мы же оба знали, что это случится», и «Я должен сделать это ради семьи». Когда он договорил, я возникла в дверном проеме. «Ну как тебе?» — спросила я и взмахнула волосами, как это делает Лана. «О, Боже!» — сказал он. «Это просто...» «Потрясающе! Зачем ты это сделала?» Я пожала плечами. Просто захотелось чего-нибудь новенького. Лицо у него было такое, как будто он где-то не здесь. Если бы я не знала его лучше, то решила бы, что вид у него встревоженный. Точно так же он выглядел, когда его мама как-то раз позвонила и сказала, что сейчас сбросится с крыши Моррисона, потому что Джим куда-то пропал, а она не может отвинтить крышку от банки с маринованными овощами. «Тебе нравится?» «Да, очень, очень нравится. Иди сюда». Он притянул меня к себе, обнял и понюхал мою макушку. а потом отодвинул на расстояние вытянутой руки и еще раз посмотрел на меня. «Ты дрожишь?» — заметила я. «Да, что-то тут прохладно. Пойдем внутрь». «Да еще и вспотел. Кто звонил?» «По работе», — сказал он. «В гостевой ванной, которую я той тетке делал, протечка. Придется съездить и разобраться. Надеюсь, быстро управиться». Подумала я. То ли просто приглашение на секс, то ли крик о помощи. Точно сказать было нельзя, а мой внутренний суд присяжных ушел наперекур. «Ты нервничаешь?» «Что? Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы их затопило и на меня подали в суд». Он едва дышал, и на верхней губе выступил пот. «Никто не подаст на тебя в суд. Ты все уладишь, ты всегда все улаживаешь». «Да, ладно, я пошел». Он подхватил с журнального столика ключи. «Крейг!» — окликнула я его, когда он уже взялся за ручку входной двери. Он оглянулся. «Это всего лишь кран». Он кивнул. «Да, я знаю. Скоро вернусь». Он улыбнулся, рванулся ко мне и поцеловал в лоб. «Я тебя люблю. Вас обоих». Я улыбнулась, но маленькая птичка все кружила и кружила и кружила у меня в голове, распевая. «Зачем трахать Лану? Зачем трахать Лану? Если ты так сильно меня любишь, то зачем трахать Лану?»